Глава 9. Эстер вышла в длинный марсельский коридор, конечно, не через 5 минут, а по меньшей мере через 15. Все-таки ей предстояло идти через всю Москву, и не просто идти, то есть не по темным метельным улицам пробираться, а гулять по прекрасному майскому городу, в который она вписывалась как нарядная буквица в волшебную книжку. Это Ксенька однажды сказала про буквицу и книжку, и Эстер тогда посмеялась образному подружкиному мышлению. Но чувствовать себя нарядно ей в самом деле было необходимо, а значит, выйти из дому в ситцевом платьице, в котором она завтракала с подружкой, было просто немыслимо. Эстер надела шелковую кофточку цвета яичного желтка, ту самую, что купила на Петровке в день своего возвращения из Сибири, и туфельки на венском каблучке, и шелковую же темно-фиолетовую юбку с вышитыми по подолу бледно-фиолетовыми ирисами. Она начала было закручивать волосы в модные улитки, но передумала и оставила прическу как есть. Волосы у нее были густые, цвета вызревшего каштана, и падали на плечи волнами. Когда эти волны волновались от ветра, вместе с ними волновались мужские сердца. Эстер отлично это знала, потому и не следовала прихотливой моде в ущерб собственной природе. И пудрой «Ле Мерсье» она поэтому не пользовалась, хоть и держала ее на туалетном столике за красоту коробочки и пуховки. И купленная на Кузнецком герленовская помада оставалась у нее почти без употребления. Эстер в последний раз взглянула в зеркало, нашла себя очаровательной и выбежала в коридор. Правда, тут же пришлось вернуться. Конечно, она забыла хлеб, который обещала взять для Игната. Наконец Эстер заперла свою дверь и бегом бросилась по коридору. «Эстерочка!» — вдруг услышала она. «Погоди, детка, остановись на минуту!» «Вот не кстати!» — подумала Эстер. Ни одной лишней минуты для беседы с мадам Францевой у нее не было. И Ксенька у лестницы ждет, и вообще... Ну, о чем разговаривать со старушкой такой робкой, что, кажется, от любого неосторожного слова она то ли в обморок упадет, то ли вообще облетит, как одуванчик. Эстер не любила беседовать с робкими людьми, потому что ее порывистость плохо сочеталась с тактичным политесом. Но и обидеть мадам Францеву было невозможно. «Как скажешь, мне не до вас». Старушки с такими невыцветающими детскими глазами. «Только на минуточку, Жюли Арнольдовна», — вздохнула Эстер, — «меня Ксения ждет». «Именно поэтому, Эстерочка», — торопливо закивала мадам Францева, — «я увидела, что Ксенечка была у вас, а потом вышла из своей комнаты с узелком и подумала, что вы, возможно, куда-то идете вдвоем, а это значит, у вас будет время для беседы с нею, не так ли?» «Так, Жюли Арнольдовна», — засмеялась Эстер, — «вы прямо сыщик Шерлок Холмс». «Извините», — смутилась мадам Францева, — «я вовсе не из любопытства. Я всего лишь хотела с вами поделиться своей тревогой. Это касается Ксенечки с Евдокией Кирилловной». Ее шелестящий голос при этих последних словах совсем уж стал неслышным. Эстер насторожилась. При всей трепетности мадам Францевой похоже было, что сейчас у нее есть резонная причина для тревоги. «А что с ними случилось?» — спросила Эстер. «Пока ничего, но непременно случится, если они не примут мер. Галя Горобец, позавчера вы спрашивала у Антона Николаевича, не находит ли он, что комнату в подведомственном доме можно было бы использовать более разумно». Антон Николаевич Васильков, как и родители Эстер, работал в московском правлении Союза связи и жил в соседней комнате с Левертовыми. А Галя Горобец была ответственной по дому и жила с сыном, невесткой и их многочисленным потомством этажом ниже, в такой же точно комнате, как у Ксеньки с бабушкой. «И что Антон Николаевич ответил?» — поинтересовалась Эстер. «Я не слышала», — вздохнула мадам Францева. Галя меня заметила и демонстративно вышла из кухни. «Но дело, мне кажется, не в отзывах Антона Николаевича. Над Ксенечкой нависла опасность, я уверена. Горобец просто так не завела бы такой разговор. Опасность, опасность! И это необычное мое паникерство, Эстерочка, и не спорьте, и не убеждайте меня в обратном. Алексей Венедиктович, мой покойный супруг, всегда говорил, что у меня особое чутье на опасность». «Как у гончей на зайца!» — невесело улыбнулась она. «Точнее, наоборот, у зайца на гончую». «Я не спорю», — проговорила Эстер. «Вы думаете, их хотят выселить?» «Не сомневаюсь». Мадам Францева часто закивала головой в мелких кудряшках перманента. «И следует удивляться лишь тому, что этого до сих пор не сделали». «Конечно, наш Марсель не совсем обычная коммуналка, но все же от здешнего руководства не следует ожидать безмерной либеральности». Марсель в самом деле разительно отличался от большинства московских коммуналок, в которые за последние 10 лет превратились все бывшие доходные дома. Конечно, в первые годы после революции он имел обычный для того времени вид. Потолок коридора был опутан черными трубами буржуек, которые тянулись из каждой комнаты, все четыре парадных были заколочены, а все три черные лестницы заплескивались водой и зимой превращались в ледяные горы. Но теперь, в разгар НЭПа, дом выглядел уже вполне пристойно. Парадные двери не были заколочены, для уборки кухонь и места общего пользования была нанята жильцами на приличный оклад уборщица. Кроме того, было решено, что огромные марсельские коридоры не должны быть заставляемы старой мебелью и прочим хламом. А неделю назад в каждой комнате снова стал действовать водопровод. В сочетании с высокими потолками, просторными вестибюлями, зеркальными лифтами, перилами в форме змей и прочими атрибутами стиля сдержанного модерна, в котором перед самой революцией был выстроен этот дом, тогда еще с дорогими магазинами в первом этаже и дорогими же меблированными комнатами во всех остальных. Марсель в самом деле выделялся в унылом ряду коммунальных клоповников. И, конечно, мадам Францева была права в том, что даже она в любую минуту могла подвергнуться уплотнению, так как происходило из бывших, да к тому же из французов. Но ее покойный супруг хотя бы успел послужить на центральном телеграфе не только при царе, но и при советской власти. Права же иорданских на проживание в Марселе были не то что сомнительными, они отсутствовали вовсе. «Ну что же делать, Жюли Арнольдовна?» — растерянно спросила Эстер. Она сама удивилась такому несвойственному ей вопросу, да еще обращенному к даме, которая менее всего была способна что-то посоветовать в сложной ситуации. Но растерянность в самом деле была единственным чувством, которое Эстер сейчас испытывала. «Ах, если бы Ксенечка вышла замуж!» — вздохнула мадам Францева. «Замуж?» — изумилась Эстер. «За кого?» «Уж верно, не за выпускника семинарии. Такой брак ничем в ее положении не поможет». «А какой поможет?» — заинтересовалась Эстер. Растерянность ее сразу прошла, который прежде считался бы для такой барышни, как Синяя Леонидовна, невообразимым мезальянсом, — с грустной улыбкой объяснила мадам Францева. С рабочим завода Михельсона, к примеру. Или завод Михельсона теперь называется как-нибудь иначе?» Существенное легко сменялось в ее мотыльковом сознании несущественным, и разговаривать с ней больше 5 минут было поэтому трудновато. «Понятия не имею, как теперь называется завод Михельсона», — пожала плечами Эстер. «Я побегу, Жюлия Арнольдовна. Спасибо за предупреждение». Ксения уже стояла не у третьей лестницы черного хода, а на улице у подъезда. В руке у нее был маленький белый узелок. «Извини, я, как всегда, 5 нарядов перемерила. Ну, никак не могла выбрать», — воскликнула Эстер. О разговоре с мадам Францевой она говорить, разумеется, не стала. «Вот хлеб». «Спасибо», — кивнула Ксенька, — «а я сахару взяла, помнишь, от той головы?» «Конечно, помню», — улыбнулась Эстер. Странно, но тот вечер, когда от сахарной головы летели под огромными ладонями Игната голубые искры, а они с Ксенькой смотрели на этот загадочный огонь и разговаривали про роковые страсти и про душу сахара, в самом деле запомнился Эстер так отчетливо, словно имел какое-то особенное для ее жизни значение. Но какое? Она не знала. «Попробуем на трамвае», — с сомнением в голосе предложила Ксения. «Да ну», — поморщилась Эстер, — «трамвайными вишенками быть, это, знаешь ли, только в стихах красиво». Стихи, в которых была строчка «Я трамвайная вишенка страшной поры», написал поэт Мандельштам. Эстер познакомилась с ним на вечере в кафе поэтов, но знакомство почему-то не продлилось. То есть не почему-то. Эстер сразу поняла, что оно вряд ли будет иметь продолжение, как только заметила, каким ревнивым взглядом окинула ее жена Осипа Эмильевича, худая, некрасивая, умноглазая Надя. Можно подумать, Эстер собиралась закрутить с ее мужем роман и в мыслях не держала. Стихи у Мандельштама были, конечно, хорошие, но как мужчина он был совсем не в ее вкусе. Маленький, смешной, похожий на какую-то нервную птичку, вроде щегла. И как вообще можно такого ревновать? Но знакомство с Мандельштамом происходило давно, а решить, как добираться до места жительства Игната Ломоносова, следовало сейчас. Висеть на подножке вечно переполненного озлобленными пассажирами трамвая, всякую минуту ожидать, что сорвешься с этой подножки и вправду, как вишня с ветки. Эта возможность нисколько не прельщала Эстер, да и Ксению тоже. «Что ж, пойдем пешком», — сказала та. «Только это очень далеко, на Яузе, у Преображенской заставы». «Да, забрался твой Ломоносов», — фыркнула Эстер, — «только что не в Холмогоры. Ладно, торопиться нам сегодня некуда, дойдем же когда-нибудь». Они перешли Страстную площадь, прошли Малую Дмитровку и зашагали по Затовой каретной. Торопиться им в самом деле было некуда, да и не хотелось. Разве что Сухаревку они постарались миновать поскорее, из-за рынка, суета, теснота и грязь которого не располагали к прогулкам. Но, кроме рынка, Москва, весна, цветущие яблони на Садовом кольце — все это именно к прогулкам и располагало. К неторопливому шагу, к беспечному взгляду, к беспричинному смеху, на который то и дело оборачивались встречные молодые люди — смеялась, конечно, только Эстер. Ксенька, как обычно, думала о чем-то своем, и эти думы овивали ее лицо то печалью, то едва заметной улыбкой. Впрочем, это не мешало ей слушать про спектакль «Чудеса 30 века», который ставил сейчас в мюзик-холле Галеизовский. Эстер побывала на репетиции неделю назад и всю эту неделю находилась под впечатлением от увиденного. «И вот, представляешь, — рассказывала она, — выходят все 30 герлс. На всех одинаковые купальники в блестках и делают одно и то же движение сцепленными руками. И кажется, что на сцене извивается огромная блестящая змея. «Должно быть это красиво», — улыбалась Ксенька. «Не должно быть, а так и есть. Я думаю, почти как на Бродвее. Там лучшие в мире мюзиклы идут. Говорят, Галиизовский специально в Америку ездил, чтобы посмотреть. Но, скорее всего, врут. Ладно бы на какой-нибудь автомобильный завод производственный опыт перенимать, но чтобы ради буржуазного искусства балетмейстера в Америку направили, ни за что не поверю». Дойдя до Стромынки, они устали, поэтому все же проехали несколько остановок на трамвае, благо выходной он не был так набит людьми, как в будние дни, и, наконец, вышли к Яузе и сразу забыли об усталости. Хоть Яуза в сравнении с Москвой рекой и не река была, а так только речушка, все же и она сияла в лучах майского солнца, словно праздничная дорога, ведущая неведомо куда. Отражаясь от ее колеблющегося серебра, солнце слепило глаза, и из-за этого переливчатого блеска Эстер чувствовала, что ее охватывает восторг, которого она не может объяснить и не хочет объяснять. Через минуту глаза привыкли к струящемуся по воде сиянию, Эстер разглядела, что весь берег Яузы застроен деревянными бараками. Они тянулись вдоль реки вместо кустов или деревьев, и в такой их протяженности было что-то унылое. Наверное, у Ксеньки возникло то же впечатление. «Как же их много выстроили!» — тихо проговорила она. «Господи! И запах еще!» Запах от барака в самом деле доносился такой, что к ним и подходить не хотелось. Похоже было, что выгребные ямы выкопали прямо под окнами или не копали вовсе. Вдобавок, вокруг бараков лежали горы отбросов и источали такое же зловоние, как и выгребные ямы. «Он в котором живет?» — мрачно глядя на бараки, спросила Эстер. «Не знаю. Да ведь мы его здесь и не найдем». В Ксенькином голосе послышалась растерянность и даже почему-то отчаяние. «Найдем!» — хмыкнула Эстер. «Который ростом с дерева, и руки как лопаты, и в плечах как шкаф. Тот наш!» Ксения лишь слабо улыбнулась ее шутке. Эстер думала, что их, как посторонних, возможно, не пустят внутрь рабочего общежития. Но опасение оказалось напрасным. Никому не было дела до того, кто входит в бараки и выходит оттуда. Мужчины и женщины во множестве сновали туда-сюда по своим надобностям, и если и обращали внимание на чисто одетых девиц, окидывая их настороженными взглядами, то все-таки не спрашивали, кому те направляются и зачем. «Какие-то странные женщины, тебе не кажется?» шепнула Ксения, когда очередная местная обитательница, выйдя на крыльцо барака, окинула их мрачным взглядом из-под падающей на глаза слипшейся челки. «Что уж такого странного?» — пожала плечами Эстер. Голос она при этом понижать, конечно, не стала. «Вот еще! Они не очень похожи на работниц. В них чувствуется какая-то злобная праздность». Эстер в очередной раз восхитилась Ксенькиной приметливостью. В любом человеке ее подруга всегда замечала главное — то, что составляло его сущность, и что Эстер не умела разглядеть под множеством неважных, абсолютно внешних его примет. «Тебе бы артисткой быть, Ксень!» — засмеялась она. «Или режиссером!» «А что? Была бы система Иорданской!» «Как система Станиславского? Звучит?» Ксения не ответила. «Скажите», — спросила она мрачноглазую тетку, — «как нам узнать, в каком бараке содержится, то и живет Игнат Ломоносов? Я знаю только, что он с земляками поселился из Архангельской губернии». «Не знаю такого», — буркнула тетка почему-то угрожающим тоном. «А на что тебе его?» Ксения уже открыла было рот, собираясь объяснять, зачем ей нужен Игнат Ломоносов из Архангельской губернии, но Эстер ее перебила. «А зачем спрашиваешь, раз все равно не знаешь? Иди себе, куда шла». «Пойдем», — сказала она Ксеньке, — «сами по баракам пройдемся. Не так уж их здесь и много, отыщем как-нибудь». Ксенька застеснялась было заглядывать в комнаты, где жили мужчины, но Эстер ее одернула. Да та и сама поняла. Когда в комнате расставлено в беспорядке около сотни коек, и на спинке каждой сушатся портянки или белье, и под каждой стоят немытые чугунки и плошки, или лежат топоры, или даже почему-то косы, то никого не удивит и тем более не смутит появление в этой комнате не только посторонней женщины, но даже черта с рогами. Тем более, что и женщин явно не посторонних, а живущих здесь постоянно в мужских комнатах было немало. Но вообще-то даже Эстер, не говоря уж о Ксеньке, не ожидала, что хождение из барака в барак в поисках Игната окажется таким нелегким занятием. Москва, конечно, и вся не блистала чистотою, но все же такой грязи, какая была здесь, видеть им не приходилось. Когда в третьем или четвертом бараке Эстер увидела, как молодой мужик с по-лошадиному вытянутым лицом хлебает какое-то варево прямо из помятого котелка, без ложки, и что-то сплевывает при этом на густо покрытый грязью пол, должно быть, кости, она почувствовала, что больше не выдержит. «Да что же это такое?» — пробормотала она. «Что же это такое творится?» «Девки, прыгай сюда!» — заорал другой мужик постарше, с раскосыми татарскими глазами. «Сюда, сюда, к мне в койку! Мне клавка надоела!» С этими словами он хлопнул по широкому заду крепкую полуодетую бабу, стоящую рядом с его кроватью. «Ну так я ее прогоняю, а вас приглашаю». Баба захохотала и так же звонко, как он ее позаду, стукнула своего сожителя по голой груди, густо заросшей черными волосами. «А чего?» — не унимался он. «В балаган пойдем, семейством заживем». Балаганом он назвал отделенный занавеской угол. Из-за занавески доносился плач младенца. Эстер схватила Ксеньку за руку и бросилась вон из комнаты. Даже у нее голова уже окружилась, и не столько от вони, сколько от отвращения. Ксенька же была белее всякого фарфора. «Ну что ты?» — сердито сказала Эстер, когда они оказались на улице. «А чего ты, интересно, ожидала?» Сама она тоже, конечно, не ожидала ничего подобного. Но она-то ладно. У нее душевная организация самая обыкновенная. А вот Ксеньку жалко. «Нет-нет, ничего», — пробормотала та. «Я сейчас... сейчас дальше пойдем». «Никуда больше не пойдем», — так же сердито сказала Эстер. «Дома дождешься своего Ломоносова. Не стоит он таких походов». «Человек не должен так жить», — вдруг проговорила Ксения. «Бог не для того его создал». «Откуда ты знаешь?» — хмыкнула Эстер. «Мне, например, сие неизвестно». «Они ведь легко могли бы все здесь убрать». Теперь в голосе Ксеньки прозвучала тоска. «Их же так много. Им это было бы совсем нетрудно. Но они не испытывают в этом никакой необходимости. Вот ведь в чем весь ужас. Как же хрупок облик человеческий. Как не стоек в нем образ Божий». Только Ксеньке могли прийти в голову подобные мысли вот именно сейчас, на крыльце грязного барака. Эстер уже собиралась сказать ей об их неуместности, но зачем-то обернулась, без всякой причины, ее словно кто-то позвал, и увидела Игната Ломоносова, идущего к бараку от реки. Он тоже увидел Эстер с Ксенией и остановился, как вкопанный. Эстер показалось, что он сейчас рухнет на землю, в самом деле как дерево. «А вот и виновник торжества», — сердито сказала она. «Наши поиски увенчались успехом». «Ксения Леонидовна», — с трудом проговорил Игнат. «Эстер, как же вы здесь?» «Он моего отчества не знает», — догадалась Эстер. «Надо же, как его это смутило!» Это смутило Игната или что-нибудь другое, но он стоял посреди барачного двора, будто громом пораженный. Ксения, обернувшаяся на его голос, тоже замерла рядом с Эстер. «Игнат», — наконец выговорила она, — «я... мы с бабушкой так волновались. Куда же вы пропали?» «Потомок Ломоносова, или все-таки однофамилец, кто его разберет?» Опомнился первым. Он рванулся вперед и в три шага преодолел немаленькое расстояние до Ксении и Эстер. «Я не пропал, Ксения Леонидовна!» Теперь, когда он оказался рядом, стало еще заметнее, какой он высокий. И даже не то, что высокий, а могучий какой-то. И эти широко поставленные глаза, из-за которых в лице нет ничего округлого, обтекаемого. Работы много, на стройках самый сезон. «Но в выходные», — чуть слышно сказала Ксения. Она смотрела на Игната, как, наверное, смотрел бы цветок, выросший под деревом, на далекую этого дерева вершину. «Отменили выходные, месяц уж не давали». «Сегодня вот только...» «Где вы ходите?» — спросила Эстер. «Мы уже все бараки обошли». Ей показалось, что при этих словах черты Игнатова лица, и без того твердые, стали просто каменными. «Не надо было!» Глядя сверху в запрокинутое лицо Ксении, сказал он. «Не надо вам тут!» «А вам?» Ксенькин голос звучал так тихо, что Эстер с трудом разобрала, о чем-то спросила. Но Игнат, кажется, слышал ее тихий голос лучше, чем, например, визгливые крики, которые вдруг донеслись из барака. «Мне-то что ж сделается?» — сказал он. «Я привык». «Вам не надо к этому привыкать». Эстер взглянула на подружку с удивлением. Ксенькин голос прозвучал с необычной уверенностью. «Я на Яузе был». По-прежнему, не отводя взгляды от Ксенькиного лица, не впопад, сказал Игнат. «Думал, в баню. Да народу там сегодня. До ночи не помоешься». «Простите», — тут же спохватился он. «Да ладно», — засмеялась Эстер, — «все свои». Игнат, наконец, медленно отвел глаза от Ксении и взглянул на нее. Взгляд его сразу изменился. Растерянность исчезла, вместо нее появилось обычное его непроницаемое внимание. «Вот и проведали пропащего», — сказала Эстер. «Жив-здоров, в речке купается. Можно домой идти». Она кивнула на мокрую после купания Игнатову голову и вдруг поняла — ей не только не хочется идти сейчас домой, но даже совсем наоборот. Почему-то хочется ей стоять здесь долго-долго и смотреть, как ветер касается мокрых Игнатовых волос, и как под этим теплым ветром они из темно-русых, тяжелых, делаются светлыми, легкими. «Что за глупости?» — изумленно подумала она. — «Что это со мной?» — «Да, мы пойдем», — сказала Ксения. — «Хорошо, что у вас все благополучно. Возьмите». Она протянула Игнату узелок. — «Это от бабушки». — «И вот еще», — спохватилась Эстер, вытаскивая из сумочки сверток с хлебом. — «Усиленное питание». — «Не надо», — покачал он головой. — «От себя же отрываете». «Вы эти деревенские церемонии бросьте», — пожала плечами Эстер, — «угощают вас, значит, не ждут, чтобы вы поломались подольше». «Пойдем, Ксень. До свидания. потомок гения». Она резко повернулась и, не оглядываясь, все ускоряя шаг, пошла прочь от барака. И от глупостей, которые неизвестно почему лезли в голову, тоже прочь. «Я сейчас!» — крикнула ей вслед Ксения. «Сейчас тебя догоню». Ксенька догнала ее почти у самой Преображенской площади. Некоторое время они шли молча, как будто не знали, что сказать друг другу. Ксения первая нарушила молчание. «Знаешь, я предложила Игнату, чтобы он перебирался к нам обратно», — сказала она. «Оказывается, он только живет в этих бараках. Здесь все крестьяне живут, которые на сезон в Москву приезжают. А работает все равно, куда пошлют. И добираться до работы ему обычно далеко приходится». «Когда это ты из него успела такие сведения вытянуть?» — хмыкнула Эстер. «Он как будто бы разговорчивостью не отличается». «Это понятно почти без слов». «Догадлива ты, Ксенька, не в меру», — хмыкнула Эстер. «Ну, и что, товарищ Ломоносов, осчастливит вас своим проживанием?» Она спросила об этом ироническим тоном, который почему-то сам собою появлялся в ее голосе, едва лишь и речь заходила об Игнате, и вдруг смысл собственных слов проступил в ее сознании со всей очевидностью. «А ведь в самом деле осчастливит», — подумала она, — «пролетарское крестьянское происхождение. Прописать его, так, может, и Горобец отстанет. А вдруг Ксенька за него вообще замуж выйдет?» Но эта мысль показалась Эстер такой дикой, что исчезла, едва мелькнув, хотя, может быть, не так уж она была невероятна. Нет, думать об этом совсем не хотелось. Он обещал, что придет. Глядя мимо подружки на бегущую серебром реку, сказала Ксения. «Что ж, может быть, это и к лучшему», — медленно проговорила Эстер.